Да мне есть о чем рассказать, ведь они часто так пишут, что жизнь моя шоу. Из каждой мухи раздует скандал, да только им дай чертов повод. Я дал стране настоящий расклад, но правду сейчас принимают за ложь. Я душу вложил в проект «Холостяк», так что душу мою не трожь. Красные розы, да эти чертовы красные розы. Это мои ошибки, мои решения, мои поступки и ее слезы. Я вроде веган, но я снова мясо. Еду на красный, вылетел с трассы. И пусть внутренний голос так часто мне шепчет, что снова я сбился с пути. Так много людей считает, что мне лучше бросить все взять и уйти. Твоя любовь меня греет, когда по прогнозу внутри меньше минус шести. Но часы мои также смеются над нами, ведь время так быстро летит. Девочкой своею ты мне рядом зови, а потом обними. Я ни о чем не жалею, не споткнулся, я встану, да. Даже в самой лживой девушке я ищу правду, так вышло. Я не играю в любовь, нет, мне не надо, нет. Я просто хочу, чтобы после гастролей ты была рядом. Ведь за каждым мужчиной стоит еще более сильная леди. Жаль, что институт семьи опошлили социальные сети. Я не святой, да и вообще вариант не самый хороший. Я тебя обману, но только тогда, когда я скажу, что тебя брошу. И пусть внутренний голос так часто мне шепчет, что снова я сбился с пути. Так много людей считает, что мне лучше бросить все взять и уйти. Твоя любовь меня греет, когда по прогнозу внутри меньше минус шести. Но часы мои также смеются над нами, ведь время так быстро летит. Девочкой своею ты меня.